последний ульмский вечер, ложась спать, я думал обо всем, что встретилось мне в моей швабской поездке. Думал о Зингене, о Тутлингене, о Блаубойрене, о Бульме, о прекрасном музее. И вдруг я увидел, как все это отмечено прошлым. Сколько мертвых в этом участвовало. Увидел, что самым живым из всего были они. Это был Гёльдерлин, это был Мёрике с прекрасной Лау, Арним и стражи короны тоже часто напоминали мне здесь о себе. Это были создатели всех алтарей, клиросов, надгробий, великолепных зданий. «Стражи короны», первый том 1817, второй том 1854, исторический роман немецкого писателя-романтика Людвига Ахима фон Арнима, 1781-1831, дающий идеализированный образ Германии, объединенной сильной феодальной властью. И так же, как в этой поездке, мертвые, вернее, бессмертные, были вокруг меня всегда и везде. И все эти давно умершие люди, чьи слова оставались для меня живыми, чьи мысли воспитывали меня, чьи произведения делали этот скучный мир прекрасным и сносным, разве не были все они и особыми, страдающими, трудными людьми, творцами от горя, не от счастья, зодчими от отвращения к действительности, не от согласия с ней? Разве и в самом деле горожане Средневековья, которые были, в общем-то, пекарями и торговцами, довольными, здоровыми, дородными людьми, разве и в самом деле они строили эти соборы, жаждали их? Не были ли они принуждены к этому недовольством тех других, тех немногих? И если действительность права, если наш брат всего только бедный неврастенник, если лучше и правильнее быть мещанином, хозяином дома, налогоплательщиком, делать дела и плодить детей, если фабрика, автомобиль, бюро — это для людей действительно нормальная, истинная, естественная сфера, зачем же они устраивают такие музеи? Почему ставят смотрители, чтобы берег Блаубойренский алтарь? Зачем выставляют большие витрины с чертежами и рисунками и даже тратят на это государственные деньги? Зачем почитать, собирать, охранять, выставлять эти глупости, эту чепуху, эти больные забавы нуждающихся в утешении художников? Зачем читать о них лекции, если в этих забавах нет чего-то существенного, какого-то смысла, какой-то истинной ценности жизни? Почему фабриканты, выйдя из своих бюро и автомобилей и желая немного рассеяться, покупают иллюстрированные монографии о старых монастырях, картины умерших мастеров, у которых при жизни не было и сотой доли того, чего стоит сегодня какая-нибудь их картина? Почему высшая похвала, которую я слышал здесь, в Ульме, по поводу современной архитектуры, состояла в том, что она, мол, пристойно вписывается в старую картину города? И почему все сегодняшнее так безобразно? От Цюриха до Ульма, везде, где земля изменена и застроена человеком, не было ничего красивого, кроме нескольких крошечных островков старинных зданий. Остальное составляли вокзалы, фабрики, доходные дома, универсальные магазины, казармы, почтамты. Все, как на подбор, безобразные и безотрадные, способные вызвать у человека омерзение и мысль о самоубийстве. Я задавал свой вопрос не за тем, чтобы уяснить себе причины этого безобразия, этой безотрадности. Меня не интересовали ни прирост населения, который следовало бы всеми средствами ограничивать, а не поощрять, как то делают государство и общество, ни законы экономики, которые во времена, когда строились готические соборы, были те же, что сегодня, занимал меня только один вопрос. Ты сумасшедший поэт-путешественник. И вправду сумасшедший. Ты только потому болен, потому страдаешь от жизни и часто не хочешь больше жить, что не сумел приспособиться к действительности, какова уж она есть. И снова, при всей готовности быть объективным даже себе в ущерб, я отвечал так, как уже не раз отвечал себе. «Нет, ты тысячу раз прав в своем протесте против этого мерзкого мира, каков уж он есть». Ты прав, умирая и задыхаясь в этом мире, но не признавая его. И вновь я почувствовал дрожь между полюсами, почувствовал над пропастью между действительностью и идеалом, между действительностью и красотой качание легкого мостика. Юмор. Да, юмором можно воспользоваться. С юмором это можно вынести, даже вокзалы, даже казармы, даже литературные выступления. Смеясь, не принимая действительность всерьез, постоянно помня о ее бренности, вынести это можно. Машины когда-нибудь ринутся друг на друга, как одержимые. Арсеналы разрядят свой инвентарь. И когда-нибудь там, где сегодня высится город, будет снова расти трава, будут шмыгать куницы и ласки. Нет, не надо оказывать честь этому смешному миру, принимая его всерьез. На другой день после обеда я попрощался, пообещал приехать еще, сел в поезд. Сегодня вечером, в начале 10-го, мое второе выступление уже пройдет, и несколько дней я буду свободен. Ах, эти вокзалы, эти грязные темные залы, эти лестницы с несчастными, спешащими, волочащимися, пугливыми людьми, эти дурацкие перроны, заграждения, эти жалкие будки с человеком внутри, который, нацепив пенсне, собирает свои билеты. Не принимать всерьез. Гостиничный автобус в Аугсбурге подвез меня к стеклянному турникету. За ним звучала чайная музыка. Это остроумное изобретение современности, благодаря которому и в короткие минуты покоя и отдыха можно не говорить, не слушать, не думать, не собираться с мыслями. Я подошел к портье, попросил номер. Меня повел туда Бой. Все вокруг было очень современно — ресторан, холл, гардероб. Бой поехал со мной на второй этаж, открыл дверь лифта, и вдруг я оказался в просторном старом палаццо. Тихие, великолепные коридоры, высокие могучие двери, над каждой резной расписной герб, роскошная лестница. Одна из дверей распахнулась передо мной. Открылась высокая прекрасная комната. Окно выходило в зеленый зимний сад. Я обрадованно вступил во владение самым оригинальным и самым красивым отелем, какой когда-либо встречал в большом немецком городе. Телефон в комнате был единственным, что мне мешало. Эти аппараты опасны. Ну, в крайнем случае, его можно отвинтить или разбить. Но сначала я воспользовался им и сообщил своему хлебодателю, что артист, выступающий сегодня вечером, прибыл. Затем я отдохнул, вынул из сумки кое-какие вещи, переоделся, попросил принести немного молока и коньяку. В кармане пальто у меня был «Симплициссимус», и я прочел в нем одно из рингельнатцевских писем с дороги, которые очень люблю.